Глава 9. Прошло 2 дня после ареста шофера Лыткина по прозвищу Кошмарик. Дни эти не принесли особых новостей, и Корнилову временами казалось, что поиски не продвинулись ни на шаг. На допросах, которые вел следователь Красиков, Лыткин упорно отказывался говорить, откуда у него чистые бланки техпаспорта и техталон. А по поводу денег твердил одно – выиграл в карты у случайного знакомого. Оперативное наблюдение за звездными ночами ничего не дало. Друзья Кошмарика туда больше не ходили. Белянчиков в управлении почти не появлялся. Он со своей группой пытался выяснить, кто эти друзья, все ли они, как хилые сослуживцы Лыткина. Но на третий день события нахлынули, словно вода, прорвавшая в половоде плотину. Правда, до обеда тоже было спокойно. Корнилов успел даже выкроить время для разговора с Власовым, ходившим теперь в управление чуть ли не каждый день, будто на службу. В час, едва Игорь Васильевич собрался в буфет перекусить, позвонил Красиков. Перехватили записку, которую Кошмарик пытался передать на волю. Адресовалась записка жене, но была в ней такая фраза. «Скажи Хилому, что инфаркт мой в порядке, долю пусть отдадут тебе». Допрошенная Клавдия Сергеевна Лыткина показала, что Хилый – приятель и сослуживец ее мужа, а что касается инфаркта, она ничего понять не может. Кошмарик никогда на сердце не жаловался. Лыткин загадал загадку, которую следовало разгадать. Не успел Корнилов повесить трубку, как в кабинет ворвался сияющий Белянчиков. Стремление поскорей выложить новости так и распирало его. В течение получаса он доложил Игорю Васильевичу, что группа выяснила небезынтересные обстоятельства, подтвержденные документально. За последний год шофер второго таксомоторного парка Хилков, приятель Кошмарика, которого официантка из «Звездных ночей» знала под именем Хилы, 8 раз брал краткосрочные отпуска за свой счет на срок от 3 до 10 дней. И каждый раз накануне его отпусков в городе происходили кражи автомашин. 4 раза брал отпуск сам Кошмарик, и 5 раз бывший шофер автопарка Феликс Николаев, приятель Хилкова и Кошмарика. Их отпуска тоже совпадали с кражами. Значит, эти кошмарики, будь они похитителями, могли иметь время для перегона машин, задумчиво сказал Корнилов. Будь они похитителями, усмехнулся Белянчиков. Они и есть похитители. Последние месяцы во втором парке 4 раза крали техталоны. Вполне возможно, один из источников – обзаведение документами. Но это надо еще уточнить. Он махнул рукой. Корнилов и Белянчиков разработали план дальнейших действий, когда позвонил командированный в Сочи Сухуми и Горький лейтенант Марикин. Схема «Комиссионный магазин-завод» дала первые результаты. Обнаружены 4 автомашины с перебитыми заводскими номерами. Марикин с помощью сочинских товарищей установил, что одну из машин сбыл Борис Угоев, продавец продуктовой палатки города Сочи. Корнилов повесил трубку и, посмотрев на Белянчикова, рассмеялся. Судьба решила приготовить нам на сегодня все сюрпризы. На субботу, уточнил Юрий Николаевич, чтобы скрасить нам воскресный день. Пустячок, а приятно. Уже совсем поздно вечером, когда Корнилов в деталях обсудил с Белянчиковым все действия их группы, снова позвонил Красиков. Кошмарик признался, что вместе с Хилковым, Николаевым и Угоевым участвовал в угоне и продаже автомашин. Сбывались автомашины в Сочи, Сухуми и Одессе, в том числе и через Бориса Угоева. Кошмарик сказал, что Феликс Николаев несколько месяцев назад уволился из парка и куда-то исчез. Круг замкнулся. Теперь нужно было помочь следствию собрать такие доказательства, которые не мог бы опровергнуть ни один из участников шайки. Воскресенье прошло спокойно, а в понедельник утром Корнилову позвонил Белянчиков. Встревоженно доложил. «Игорь Васильевич, Хилков сегодня не вышел на работу. Его смена с 7 утра. Из парка звонили домой, телефон не отвечает. Что будем делать?» Корнилов помедлил с ответом. Ситуация складывалась непростая. «Ты вот что сделай, Белянчиков», — наконец сказал он. «Пошли кого-нибудь к Хилкову. Пусть незаметно выяснит, не дома ли он. Может, просто трубку не снимает. Если нет, постарайся узнать, когда его видели в последний раз. Сразу доложите». И повесил трубку. «Что же могло случиться?» — думал Игорь Васильевич. «Ударился в бега? Маловероятно. Но исключать нельзя. Только у него не должно было быть причин для беспокойства. Поехал перегонять еще одну машину. За последние 2 дня не было похищено ни одной «Волги». Да и не ездил он никогда, не получив предварительный отпуск. Запил, загулял? Вопросов было много. Ответ должен был быть один. Но какой? Корнилов позвонил Бугаеву и попросил проверить, нет ли Хилкова в гостинице «Ленинград» в 636 номере, где живет Угоев, а также уточнить, где находится в настоящее время Лаврова, сожительница Хилкова, о которой рассказал Кошмарик. Бугаев позвонил минут через 15 и сообщил, что Лаврова с утра загорает на пляже у Петропавловской крепости, а в 636-м один Георгий Угоев. Заказал себе завтрак прямо в номер. Не успел Игорь Васильевич повесить трубку, как снова зазвонил телефон. И Белянчиков доложил, что в квартире Хилкова на звонки и стук никто не отзывается. «Организуйте наблюдение за квартирой», — сказал ему Корнилов. «Посмотрите, кто приходить будет. Может, кто из дружков». «Что же это такое? Случайность или мы допустили ошибку?» — думал он. «Если ошибку, то где? Какую?» Кошмарик не мог ничего сообщить Хилкову. Он под строгим наблюдением. Занервничал Марийкин, насторожил Угоева-старшего. Нет, не мог. Что же тогда? Он встал из-за стола, прошелся по кабинету, постоял у окна. На улице было солнечно и шумно. Главное сейчас все обдумать, не испортить дело преждевременными действиями. Держать под контролем Угоева и Лаврова. Продолжать розыск Николаева. И ждать. Ждать хотя бы до вечера, думал Игорь Васильевич. Лаврова сейчас загорает на пляже. Значит, спокойно. Значит, Хилков не запаниковал, не в бегах. Но и к вечеру ситуация не изменилась. Лаврова по-прежнему вела себя спокойно. С пляжа пришла домой и лишь несколько раз выходила звонить по телефону, но, судя по всему, номер не отвечал. Наверное, звонила тоже Хилкову. Не дозвонившись, беспокойство не проявила. Георгий Угоев оставался все время в номере. В 5 часов к нему пришли 2 мужчин. Судя по всему, опять будет игра. Этих 2 милиция уже знала, постоянные его партнеры. В 8 часов Корнилов позвонил генералу и спросил разрешения зайти к нему для доклада. Выслушав Игоря Васильевича, генерал спросил, что он намерен делать. «Считаю, что надо немедленно арестовать Угоевых, и старшего, и младшего, Лаврову, Хилкова, объявить розыск Николаева». «А как считает следователь?» — спросил Владимир Степанович. «Это наша общая точка зрения», — ответил Корнилов. Прежде чем идти к генералу, он все подробно обговорил с Красиковым. «У вас достаточно материалов?» — Владимир Степанович кивнул на папку, которую держал в руках Корнилов. Игорь Васильевич раскрыл ее. «У нас признание Лыткина, арестованного за квалифицированное хулиганство, о краже совместно с Хилковым 5 автомашин «Волга». 4 из них проданы Борису Угоеву, жителю Сочи. 1 Георгию Угоеву. 2 машины перегонял в Сочи Лыткин, Три Хилков. Это по признанию Лыткина. Но у нас есть подозрение, что Хилков не меньше 8 раз перегонял автомашины для продажи. Это еще предстоит проверить. Но пока и 3 с него достаточно. Наш сотрудник Марийкин изучил документы на «Волге», проданные за последние полгода через комиссионные магазины «Сочи» и «Сухуми». А потом проверил, выпускались ли с заводов машины с таким сочетанием номеров мотора, кузова и шасси. «Так», — заинтересованно пробормотал генерал. «И что же это дало?» «Обнаружили, что у 4 машин из тех, что проходили через комиссионные, заводские номера перебиты». С ноткой торжества сказал Корнилов. Липа. 2 машины уже изъяты у новых владельцев. Экспертиза восстановила подлинные номера. Одна из машин принадлежала инженеру Гусарову, другая — московскому журналисту Власову. Вот как? — удивился генерал. Быстро нашли его машину. Да ее только что продали, Владимир Степанович. Через комиссионный в Сочи. Марийкин сразу и наткнулся на нее. Одну «Волгу» перепродал Борис Угоев, другую — сам Хилков, по документам жителя Сочи Романова. Этот Романов за 100 рублей продал Хилкову паспорт и документы на свою давно разбитую машину. Хилков писал в документы новые номера. «Паспорт на машину?» — переспросил генерал. «И свой паспорт, и паспорт на машину». Показания Романова и данные экспертизы документов у Марийкина есть. Сейчас ведется проверка других машин. Корнилов остановился и посмотрел на генерала. Продолжайте. Или у вас больше ничего нет? Спросил тот. Есть и еще кое-что, сказал Корнилов. Но далеко не столько, сколько мне хотелось бы. Установлено, что одну автомашину продал через комиссионный дед Угоевых, Тихон Павлович Угоев. Деду 80 лет. Никогда на машине не ездил. Мы разыскали покупателя этой «Волги». Он живет в городе Мары. Заводские номера тоже перебиты. Экспертизой установлены старые номера. Машина похищена 17 мая у администратора Дворца культуры. — У того самого шахматиста? — спросил генерал. — У него, — усмехнулся Корнилов. Вор у вора дубинку украл. И продолжал деловито. Есть подробные показания покупателей из города Мары о том, что фактически вся сделка проводилась им с Борисом Угоевым. Дед подставное лицо. Вот, пожалуй, все. Думаю, что со дня на день будут найдены остальные автомашины. Наши сотрудники заканчивают оперативную работу во 2-м таксомоторном парке. Провели изучение графика работы Хилкова. Лыткина и Николаева в автопарке, в 10 случаях из 12, когда были похищены машины, один из этой троицы обязательно работал ночью. 8 раз Хилков брал краткосрочные отпуска сразу после того, как были зарегистрированы хищения автомашин. Даты перегона Хилковым 3 автомашин, указанные в показаниях Лыткина, совпадают с датами краткосрочных отпусков Хилкова. «Значит, предполагаете сейчас арестовать всех известных нам участников?» — спросил генерал, упирая на слово «известных». «Да, другого выхода у нас нет», — решительно ответил Корнилов. «А если Хилков что-то почувствовал? Он может переполошить всех остальных. Причем арестовать надо сегодня же. Если даже он никого не предупредил, его исчезновение всех насторожит». Одновременно в Сочи будет арестован Угоев-старший. «Ну что ж, действуйте», — сказал генерал. «Берите санкцию на арест». Получив у прокурора санкцию на арест подозреваемых и на обыск в квартире Хилкова, Корнилов собрал у себя оперативную группу, коротко поставил задачу. «Я считаю, что никаких осложнений при задержании быть не должно», — сказал он, заканчивая. «Одно условие. Пусть арестованные увидят друг друга, мельком, издалека. А потом находятся в строгой изоляции. Угоева-старшего в Сочи, наверное, уже арестовали. Кстати, младшему можете сказать об этом. Товарищ подполковник, «А как же быть с картежниками?» — спросил Бугаев. «В 636-м сейчас опять игра в разгаре». «Вот еще эти игроки», — подумал Корнилов. «Играют по-крупному. Из других городов приезжают. Надо бы новое дело заводить. Да когда ими заниматься?» «Удостоверьте личности игроков. Составьте протокол. Укажите, сколько у кого было денег на момент задержания. И отпустите. И вот еще что. Все сделать надо очень осторожно. Чтобы ни администратор, ни дежурные по этажу не знали. Только директор и его зам. Дежурную по этому этажу пусть они вызовут на некоторое время. В номере дежурит круглосуточно. Ключ у дежурной. Так, словно Угоев ушел в ее отсутствие. Пользуйтесь запасным. Организуйте дежурство у Лавровой. Хилков может прийти к ней. Докладывайте немедленно.